Я верил в золото всерьез. Это было похоже на любовь. В те дни все выглядело элементарно. На моей стороне был многовековой опыт человечества. За меня был, в конце концов, сам доллар. Не зря ведь Америка отказалась в свое время от золотого стандарта. Золоту полагалось расти бесконечно. Такова в те дни была мейнстримная мудрость, и я верил в нее вместе со всеми. И потом я просто любил блеск этого металла, приятную визуальную тяжесть его брусков, повторяющиеся девятки на полированной желтой поверхности. Я стал классическим примером того, что называется «cold buck», инвестором, верящим только в золото. Я знал, конечно, это выражение, и оно мне нравилось. Я иногда вспоминал с усмешкой бронзовика-альбиноса, стукнувшего меня в детстве по голове, и видел теперь в этом своего рода знамение. Я даже сделал на спине тату большущего золотого жука. Художник составил его из красных, зеленых и желтых блесток на темном фоне, и получилось вполне прилично, хотя моему любовнику Артуру всегда мерещилось, что это голова дракона. Под жуком было готическое слово «ксаубак». И еще у меня было кольцо с большим золотым скарабеем. Мне казалось, что это в точности тот самый жук, который навестил меня в детстве, а прежде водил знакомство с Эдгаром По. Я носил его на большом пальце, словно ксаубак присел на мою руку отдохнуть. Я понимал термин «тотем» лучше любого антрополога. Золотым жуком был я сам. Я уверенно полз вперед и вверх по графику, давя своим тяжким желтым телом смешные бумажные валютки. Если вы посмотрите на кривую цены золота за последние 20 лет, вы увидите длинный крутой подъем, начавшийся вместе с новым миллениумом. Вот именно по нему я и карабкался к вершинам, гордо озирая пораженный кризисом мир. Тогда казалось, что это навсегда, и меняться будет только наклон графика. Так писали серьезные эксперты, с ними соглашались обозреватели. И я верил этому постоянно звучащему в финансовой прессе хору серьезных голосов. А потом... Собственно, все видно на графике. Золото дошло до 1900 долларов за унцию и стало прыгать вверх-вниз. Протрубила труба Сороса, шептались, что через него делает свои объявления картель. «Золото, — сказал он, — плохая инвестиция». Никто сперва не поверил, и тут начались гигантские сбросы бумажного золота на Комексе. Говорили, что из КСАУ выходят ЭТФы. Примечание: биржевые инвестиционные фонды. Конец примечания. Но точно никто ничего не знал. Никто пока не понимал, кто за этим стоит, картель или спекуляторы. Я специально не пользуюсь словом «спекулянты», чтобы обремененный советским опытом читатель не подумал, будто я говорю о чем-то ему понятном. Если коротко, в финансовом мире картель – это боги, спекуляторы – это титаны. Конспирология расцветала. Вообще все золотые жуки – естественные конспирологи. Это родовое, как две черные точки на спине скарабея у Эдгара По. Те, кто боялся произнести слово «картель», я имею в виду западных финансовых журналистов, говорили, что ФРС начала третий раунд количественного смягчения, чтобы помочь Обаме попасть на второй срок. По статистике, кандидат правящей партии практически никогда не может переизбираться, если фондовый рынок падает. А как только биржу накачали дешевыми деньгами, акции пошли вверх, и инвесторы стали перебрасывать свои деньги из золота на фондовый рынок, чтобы заработать на ралли. Не знаю. По-моему, сказать «работал картель» – «yes, we can» – это то же самое, только короче. В общем, версий существовало множество. Скачки вниз были такими быстрыми и мощными, а надежда отыграть потерянная, такой сильной, что вместе со многими я не успел выйти из КСАУ вовремя и потерял деньги, надо было продавать, а я медлил и медлил. Ответственность за промедление была на мне. Золото прыгало между 1900 и 1600 долларами за унцию достаточно долго, и все надеялись на реванш, А потом его вдруг очень быстро обвалили до 1200. Как вскоре выяснилось, и это не было пределом. Все было бы ничего, будь деньги моими, но я потерял очень большую сумму чужих, очень. В прямом физическом смысле никто не лишился ничего. У клиента осталось его золото. В банковском сейфе в Монако сохранилось все до последнего брусочка. Но стоило оно теперь на 30% меньше. Специфику своей работы я раскрывать не буду. Подобные схемы действуют до сих пор. Суть дела была такой, что предъявить мне формальные претензии было трудно. Прямых распоряжений о продаже ко мне не поступало. Но в нашей стране, как известно, работают не с документами, а с людьми. Я потерял деньги не какого-то подмосковного депутата, а генерала ФСБ Капустина. Это объяснил мне партнер, вместе с которым мы вели дела. Клиенты пришли с его стороны, и у него было три версии происходящего. По одной из них чекистов сильно напугал один из их экономических консультантов. Экономист Х, как выразился партнер, имея в виду не то фамилию, не то сокращенный эпитет, обещавший скорый и необратимый крах доллара. По другой версии, это были не личные средства Капустина, а чекистский общак или вообще какой-то секретный фонд. По третьей проводилась спецоперация, где нас использовали в темную. Но сам я предполагал, что дело в другом. У конторских в то время было принято вкладываться в нефтянку, но Капустин, видимо, помнил, как кончился СССР, и понимал, что скоро сделают с нефтью. Поэтому он решил уйти в золото, доверившись двум золотым жукам. Делал он это втайне от своих, поскольку те могли посчитать такое поведение крысятничеством. Отсюда и выбор таких не слишком серьезных посредников. Этот Капустин занимал в конторе какой-то важный секретный пост. Разумеется, деньги были записаны не на него и не на прямых родственников, а на совсем левых людей, и никакое расследование ни за что не привело бы к самому генералу. Но я быстро понял, насколько все серьезно. Моего партнера, с которым мы вели дело, убили, причем убили с особой даже для наших мест жестокостью. Сожгли в лесу на старой советской кровати, разведя под железной сеткой костер. Во рту у бедняги нашли обгорелый кляп, из чего следовал вывод, что жгли его не для того, чтобы заставить говорить, а для того, чтобы причинить ему боль, не привлекая внимания, это, очевидно, ждало и меня самого. И я понял, то, что время от времени понимает в нашей стране каждый, 90-е вовсе не кончились. Просто раньше они происходили со всеми сразу, а теперь случаются в индивидуальном порядке. Я попытался связаться с номинальными владельцами потерянных денег, но они не стали со мной говорить, телефон молчал. Я продал собственное золото, все накопленные сбережения, примерно на 2 миллиона долларов, и перевел им. Продавать пришлось близко ко дну. Сам я потратил на свое КСАО куда больше, но даже отдав все, что у меня было, я не смог покрыть и малой доли потерянного. А трубка молчала и молчала. У меня началась депрессия. Удручал даже не этот внезапный прыжок из обеспеченности в нищету. Такое в жизни бывает. А моя метафизическая, так сказать, капитуляция. Я продал золото. Продал все свое золото. Отдал за электронную фикцию своего жука. Моя жизнь не имела больше смысла. Я чувствовал, что меня со дня на день убьют, и, скорее всего, самым жестоким образом. Смерти я боялся гораздо меньше, чем боли, и со мной случился нервный срыв. Я решил уйти из жизни сам. Поверженный ксаубак на моей спине был рад такому повороту событий. Самоуход, как я целомудренно назвал про себя задуманное, казался мне наиболее уместным решением. Я был уверен, что процедуру можно будет сделать безболезненной и совсем не страшной. Я отправился к своему дилеру. Это был бойкий парень по имени Сер. Так он сокращал Сережа, имея в виду не фекальный глагол, а адскую серу. Но я подозревал, что он таким образом борется со своей латентной гомосексуальностью. Сергей, то есть серый педик, очень эффективное в смысле метапрограммирования имя и носят его, как правило, яркие гомофобы. Для обоснования своей адской претензии у Сера на стене висели верительные грамоты. Слева постер с престарелым Миком Джаггером в парчевом пиджаке, справа другой постер с вписанным в перевернутую звезду козлом, а между ними большие старинные счеты, превращенные в предмет искусства. Костяшки счетов были переделаны в черепа тончайшей резьбы, в результате чего получилась уменьшенная модель ацтекской храмовой стойки – Тзум Пентли. Это объяснил мне сам Сер, мимоходом упомянув, что ритуальный объект хранится у него с тех времен, когда он продавал пиотль. Думаю, он врал, а счеты достались ему от сумасшедшего дедушки-бухгалтера, у которого на пенсии было много свободного времени. По виду Сер походил на программиста-надомника. Два сервера, стоявшие у него в комнате, были на самом деле сейфами, где хранился товар. При этом они работали и при снятии внешней панели умиляли дрожью разноцветных огоньков. Видимо, от экзистенциального страха Сер постоянно удалбывался, вернее, даже утрамбовывался каким-то недорогим медицинским препаратом «Акселем», как он называл его, в туповатую и добродушную колбаску, ничему не удивляющуюся и настолько готовую к любому повороту судьбы, что было даже непонятно, почему мировая олигархия еще не превратила в таких колбасок нас всех. У него от этого акселя менялся голос в задушевную сторону. Казалось, он вот-вот заплачет. Я не был наркоманом, во всяком случае, в социальном смысле. Обычно я прикупал у Сера препараты, с помощью которых мы с Артуром делали наши отношения значимее и глубже, как поступают в наших кругах многие. Но в этот раз я прямо объяснил, что мне нужен билет в рай, в один конец. Сер за свою карьеру успел повидать всякого и удивился не особо. «А если меня потом найдут и прикопают?» — спросил он. «Тебя не найдут. Все знают, что ты берешь у меня». «Никто не знает», — ответил я, — «я никому не говорю». «Я сам говорю», — криво улыбнулся он и показал пальцем вверх. «Капитализм — это учет. По-другому у нас никто не работает». Можно было догадаться, раз куратор имелся даже у меня, то тем более был у него. «Я напишу записку», — сказал я. «Напишу, что я сам, и прошу никого не винить. А тебе отдам все деньги, какие остались. $6000». Сер отказал. Но тем же вечером он позвонил и сказал, что согласен. «Тебе как хочется?» — спросил он, когда я принес деньги. «Тихо и спокойно», — сказал я, — «и без боли». «Это не так просто». «Почему?» «Потому что человек так устроен», — ответил он. «Его сложно убить безболезненно. Боль — наша внутренняя сигнализация, что дело плохо, и контуров этой сигнализации в организме очень много». «Я думал», — сказал я, — «уж что-что, а этот вопрос человечество решило». «Только внешне. В каком смысле?» «Смерть считается безболезненной, если человек не кричит «уй, мама». Но что при этом чувствует мозг, не знает никто. Неужели?» — изумился я. «Даже в американских тюрьмах», — ответил Сер, — «не могут сделать нормальную летальную инъекцию. Я недавно одну статью читал, там написано, что после стандартного терминального укола приговоренный испытывает жуткие муки. Просто это никому не заметно из-за паралича лицевых мышц и голосовых связок». «Ты меня не пугай», — пробормотал я. «Мне и так страшно». «Я не пугаю. Я, наоборот, сказать хочу, что сделаем безболезненно, в смысле отправку. Я знаю, как. Мы всю твою сигнализацию отключим по очереди, в нужной последовательности, а дальше не от меня зависит». «Думаешь, там что-то есть?» Сер пожал плечами. «Сам пока не был». «Ничего там нет», — сказал я. «И это меня устраивает. Больно точно не будет?» «Точно. Забудешься под тихий шум дождя». Мне понравилась эта картина. В ней был какой-то древнеяпонский уют. Самурай делает харакири на опушке соснового леса, и ему совсем-совсем не больно. Он любуется соснами и слушает тихий шорох капель. Если вдуматься, вся культурка, которой нас откармливают, книги, фильмы, религии, примерно об этом. А потом каждому приходится стать этим самураем самому и лично проверить, как обстоят дела. Я отдал деньги и получил от Сера кристалл, похожий на грифель зажигалки, немного бурого порошка и толстую пилюлю из двух пластиковых половинок, обернутую на стыке чем-то вроде полоски скотча для дополнительной гарантии. «Ну, как говорится, ни пуха, ни пера», — сказал Сер. Он был настолько утрамбован, что это прозвучало вполне нормально. Я подумал, что речь в этой мрачной поговорке идет о земле, парящих над ней ангелах и неясных перспективах атеистического посмертия. Записав последовательность, в которой надо было принимать последние подарки судьбы, я отправился домой. У моего подъезда стояли двое, они кого-то ждали. У одного в руках был букет цветов, в таких прячут заточку или арматуру. Я очень испугался, что не успею уехать по льготному билету. С трепетом пройдя мимо, они, к счастью, ждали кого-то другого, я уже не колебался и, добравшись до своей квартиры, приступил к процедуре немедленно. Ничто не придает человеку такого мужества, как страх. Когда невозможно становится жить, умирать даже любопытно. Я принял душ, но прощальной записки писать не стал. Иногда молчание — знак несогласия.